Глава 18. Домой Елена вернулась одна, на машине Марата. Валеев поехал на метро за ее автомобилем, оставленным на служебной парковке. Она специально задумала явиться домой первой. Там мама с Настей. Ольга Ивановна намекнула о важном разговоре с глазу на глаз. Нетрудно догадаться, о чем пойдет речь. Мама будет лезть с вопросами о возможной беременности и убеждать, что Марат ее недостоин. Лучше спровадить ее домой до его приезда. Однако дома Елену ждал сюрприз. Вместо мамы из комнаты вышел Сергей вместе с дочерью. «Заехал Настю проведать», — сообщил бывший муж, загадочно улыбаясь. «Она рюкзак новый просила, я и купил». «Первый раз слышу о рюкзаке. Тебе спортивные выдают», — обратилась Елена к дочери. «А этот маленький, модный, вместо женской сумочки». Настя продемонстрировала висевшую на плече обновку. «Каждому свое», — подумала Елена. Она выбирала такие сумочки, чтобы туда влезали деловые папки. «Поблагодарила папу?» — спросила она, приобняв дочь, и красноречиво посмотрела на часы. «Ему, наверное, уже пора». «А он рюкзак не пустым принес», — стрельнула озорным взглядом Настя. «Там кое-что для тебя», — подхватил слова дочери Сергей, взял Елену под локоть и провел в комнату. Она подчинилась его уверенной настойчивости, испытывая волнение от прикосновений, которых давным-давно между ними не было. Сергей выключил верхний свет и включил бра, чем еще больше заинтриговал Елену. Он извлек из рюкзака необычную коробочку со стеклянной крышкой. Внутри был закреплен крупный бриллиант с голубым отливом. «Это подарок тебе за все годы, что ты была рядом со мной». Сергей раскрыл коробку, поднес ее к бра, и бриллиант заиграл светом, раскрывая свою волшебную силу. Елена засмотрелась на яркий камушек и не заметила, как подарок оказался в ее руках. «Что мне с этим делать?» – вырвалось у нее. «К бриллианту полагается кольцо на твой вкус. Вот сертификат на камень и адрес сайта, где ты сможешь выбрать любую модель». Сергей выложил документы, сжал руку Елены и преданно заглянул в ее глаза. Рядом стояла их дочь. С минуту бывшие супруги изучали друг друга, словно заново знакомились. Елена первой стряхнула наваждение. «Нам надо поговорить». Она увела Сергея в спальню и прикрыла дверь. «Насколько я понимаю, это очень дорогой подарок». «Уникальный, как и ты». «Почему сейчас? Я не получала ничего подобного, пока мы были женаты». «Я был дурак, а сейчас одумался». Простые слова были приятны, особенно от бывшего. Мужчина ошибся и честно признался в этом. Но сейчас их ничего не связывает, а дорогие подарки просто так женщинам не дарят. Сначала шуба, теперь уникальный бриллиант. К чему все это? Ах да, она не просто женщина, а старший следователь Петля. Может, дело в этом? У тебя проблемы в бизнесе, и ты хочешь, чтобы я их решила? Это подарок от души, Лена. Я не могу его принять. Тебе не нравится? Причем тут нравится или нет? За шубу я расплачусь, но на такие драгоценности моя зарплата не рассчитана. «Никаких денег я не приму», – категорично ответил Сергей и взял Елену за руку. «Бриллиант не только для тебя. Не забывай, у нас есть Настя. Это будет фамильная драгоценность, которую можно передавать по наследству». Фамильная драгоценность – два хороших слова, стоящих рядом. Елена поймала себя на мысли, что ей нравится их звучание. Сергей действительно не чужой человек. Они прожили вместе добрых 8 лет. У них растет дочь. Кольцо со временем достанется ей, а потом ее дочери или невестке и так далее. Фамильная драгоценность. Да что ж такое? Вчера она обиделась на хвастливый ролик, а сегодня... Елена посмотрела на бриллиант, который продолжала держать в руке. Сергей тут же подсунул смартфон с фотографиями колец. Он искушал. «Просто посмотри. Можно выбрать такой дизайн или вот этот. Вариантов много. Наше кольцо будет уникальным, потому что уникален сам камень». «Не твое, а наше». Умеет подобрать правильные слова. Так и есть. Если она откажется, то примет решение не только за себя, но и за Настю. И даже за ее нерожденную дочь. Имеет ли она право на отказ? В конце концов, она может хранить драгоценность, не пользуясь ею. Послышался звук открываемой входной двери. «Марат пришел», – спохватилась Елена. «Неудобно будет, если Марат застанет Сергея в спальне». Сергей наклонился и поцеловал ее в щеку, а она не отстранилась, не отпихнула его, и даже покраснела, как юная девчонка. «Да что с ней происходит? Какую силу имеет маленький блестящий камень?» Елена поставила коробочку на комод и тут же увидела отраженный блеск в зеркале. Бриллиант не отпускал ее. Она отвернулась, машинально выключила свет и оправила одежду, будто та была нарушена. «Тебе пора уходить», – тихо произнесла она, отводя взгляд. Свет все равно попадал в спальню от уличных фонарей, и в темной комнате светились глаза Сергея и дорогущий бриллиант. Марат вернулся домой не с пустыми руками. По пути он заехал в ювелирный, где ему в благодарность за раскрытые когда-то ограбления давали 50% скидку. Помня о хвастливом ролике Сергея, он задумал купить в подарок Елене серьги с бриллиантами. Услужливая заведующая подобрала несколько вариантов, уверяла, что их оценит любая женщина, и даже обещала оформить кредит. Однако, взглянув на цены и реально оценив свои возможности, Валеев поблагодарил заведующую и зашел в соседний цветочный магазин. Там бойкая продавщица встретила его интригующей фразой. «Мужчина, подарите даме женское счастье!» Марат расспросил кокетливую продавщицу и согласился. Сейчас в его руках покачивался большой горшок с цветком, а в глазах мерцали шутливые огоньки. «Вместо разбитого», — догадалась Настя, выбежав к двери первой. «Правильно, а то бабушка зудит!» Марат вопросительно кивнул на дверь в спальню, из-за которой слышались приглушенные голоса. «Там папа, он подарил маме огромный бриллиант, а мне рюкзак», — честно призналась девочка. Марат переменился в лице, игривое настроение как ветром сдуло. Он не знал, куда деть цветок. Не хотел проходить в комнату, чтобы не натоптать, и не мог раздеться. Настя поняла его заминку и побежала освобождать место на подоконнике. В это время из спальни вышел Сергей, увидел цветок в руках Марата и закивал. «Сразу на Новый год, и на день рождения, и на 8 марта! Отличный выбор!» Марату захотелось грохнуть горшок кичливому сопернику на ногу. Так бы и произошло, но ловкая Настя успела перехватить цветок. «Красивый, маме понравится», – успокоила она. Елена появилась из спальни с коробочкой в руке. Она приняла нелегкое решение, но не успела вернуть подарок Сергею. Тот быстро ушел. Елена замерла перед Маратом, не зная, куда деть бриллиант. «Цветок, наверное, надо полить?» – крикнула Настя из комнаты. «Тут инструкция, как ухаживать!» Марат достал распечатку, полученную в магазине. Настя вбежала в прихожую, вклинилась между смущенными взрослыми, перехватила бумагу и стала громко читать. «Спатифилум. Этот красивый тропический цветок в народе называют женское счастье!» «Ух ты!» – воскликнула Настя, мельком взглянула на маму и продолжила. «Он выглядит как изысканное украшение. Улучшает энергетику в доме, помогает обрести гармонию в личных отношениях, приносит счастье. Но если в семье ссоры, у цветка сохнут кончики листьев, и женское счастье перестает цвести». Руки девочки опустились. «Ой, я еще уроки не сделала», – спохватилась она и исчезла. Елена и Марат стояли близко друг к другу, но между ними находился бриллиант, и их опущенные взгляды невольно натыкались на блеск камня. «Я купил цветок вместо упавшего», – смутился Марат. «Там не было цветка удача следователя?» – спросила Елена и тут же поняла, что шутка не удалась, словно она отказывалась от женского счастья. Кто бы объяснил, что это такое?